Как предсказывать предсказания? Тут самое время вспомнить нападки доктора Карла Раймунда Поппера на историцизм. В главе 5 я уже говорил. Это было самое значительное из его прозрений, но оно остается наименее известным. Те, что толком не знакомы с его работами, обычно слышали лишь о его принципе фальсификации, противоположном верификации. Но это все частности, отвлекающие от основной сути его идеи. Он возвел скептицизм в метод, он научил скептиков действовать конструктивно. Когда-то Карл Маркс в великом раздражении написал диатрибу «Нищета философии» в ответ на философию нищеты Прудона. Ну а Поппер, которого раздражала вера некоторых философов, его современников, в научное понимание истории, написал «Нищету историцизма». Гениальная догадка Поппера заключалась в том, что прогнозировать исторические события практически невозможно, а, следовательно, так называемые неконкретные области знания, то есть историю и социальные науки, необходимо понизить в ранге почти до уровня эстетики и увлечений вроде коллекционирования бабочек или монет. Конечно, Поппер, получивший классическое венское образование, так далеко не заходил. Я захожу. Я из Амиуна. Так называемые гуманитарные исторические науки являются нарративно зависимыми студиями. Главный аргумент Поппера таков. Для предсказания исторических событий нужно уметь предсказывать технологические инновации, которые по существу своему непредсказуемы. Непредсказуемы по существу? Я объясню, что он имеет в виду на современных примерах. Обращаю ваше внимание на следующую особенность знания. Если вы ожидаете, что завтра вы наверняка будете знать, что ваш партнер изменял вам с самого начала отношений, то вы сегодня уже наверняка знаете, что он изменяет вам, и уже сегодня предпримите некие действия. Скажем, схватите ножницы и раскромсаете все его галстуки от Феррагамо. Вы не будете говорить себе «я это узнаю завтра», но ведь не сегодня же. Так что пока не из-за чего нервничать, и можно спокойно поужинать. Эта особенность знания характерна для любых его форм. В статистике есть так называемый закон этерированных условных математических ожиданий. Приведу, так сказать, абсолютную его формулировку. Если я ожидаю, что некогда в будущем я буду ожидать чего-то, то я этого уже ожидаю сейчас. Вспомним еще раз колесо. Предположим, вы историк из каменного века, которому поручили предсказать будущее в подробном отчете для отдела планирования вашего племени, и вам, конечно же, придется предсказать изобретение колеса, иначе вы упустите самое главное. Но раз вы способны предвидеть изобретение колеса, то, стало быть, уже знаете, как оно выглядит, и, соответственно, уже знаете, как сделать колесо, так что вы его уже изобрели. Вот вам и предсказанный черный лебедь. Существует и более мягкий вариант закона энтерированных ожиданий. Его можно сформулировать так. Чтобы предсказать будущее, необходимо учитывать и те новшества, которые там появятся. Если вы знаете, что в будущем сделаете открытие, то вы его уже почти сделали. Вообразите, что вы специалист с кафедры прогнозирования в средневековом университете и занимаетесь предсказанием истории будущего для удобства отдаленного XX века. Вам нужно будет додуматься до изобретения паровой машины, электричества, атомной бомбы, интернета, массажных валиков в спинке самолетного кресла и до странного обряда «деловая встреча», во время которого откормленные, малоподвижные люди добровольно препятствуют циркуляции крови в своем организме с помощью дорогостоящей инновации под названием «галстук». И штука тут не в банальной несообразительности. Часто одно только знание об изобретении порождает целый ряд сходных изобретений, хотя никакие детали исследований не разглашались. Нет нужды ловить шпионов и публично их вешать. В математике это обычное дело. Стоит появиться сообщению о доказательстве какой-нибудь зубодробительной теоремы, и доказательства онной являются в больших количествах буквально ниоткуда, сопровождаемые обвинениями в плагиате и ссылками на утечку информации. Никакого плагиата могло и не быть. Знание, что решение существует, уже огромный шаг к решению. А вот грядущие изобретения нам представить себе невероятно трудно. В противном случае мы бы их уже сделали. В день, когда мы обретем способность предвидеть изобретения, мы окажемся в мире, где все мыслимые изобретения уже сделаны. Здесь уместно вспомнить одну апокрифическую историю. В 1899 году глава патентного бюро Великобритании ушел в отставку, поскольку считал, что открывать больше нечего. Только в вышеупомянутый день такая отставка была бы оправдана. Подобные заявления не редкость. Например, физик Альберт Майкельсон в конце XIX века считал, что в области естественных наук все уже открыто, осталось лишь повышать точность измерений на десятые доли. Кстати, Поппер был не первым, кто задумался о предельности знания. В Германии в конце XIX века Эмиль Дюбуа Реймон провозгласил: «Мы ничего не знаем и никогда не узнаем». Почему-то его идеи были преданы забвению. Но они успели вызвать ответную реплику. Математик Дэвид Гилберт, дабы опровергнуть Дюбуа Реймона, составил список задач, которые математики должны будут решить в течение следующего столетия. Но и Дюбуа Реймон был неправ. Нам не дано определить границы непознаваемого. Как часто и с какой самоуверенностью мы твердим, мы никогда этого не узнаем, не ведая, какие тайны нам приоткроет будущее. Огюст Конт, основатель позитивистской школы, которую несправедливо обвиняют в стремлении придать наукообразие всему вокруг, утверждал, что человечество никогда не узнает, каков химический состав неподвижных звезд. Но, как писал Чарльз Сандерс Пирс, на странице еще не высохла типографская краска, а уже был изобретен спектроскоп, и то, что Конту казалось совершенно непознаваемым, начало проясняться. По иронии судьбы, другие прогнозы Конта, что мы научимся понимать механизмы, управляющие жизнью общества, были чрезмерно и опасно оптимистичны. Он предполагал, что общество, подобно часовому механизму, и предъявит нам секреты своего устройства. Подведу итоги своих рассуждений. Для предсказания нужно знать, какие технологические новшества появятся в будущем. Но подобное знание автоматически позволило бы нам начать разработку этих технологий уже сейчас. Эрго, мы не знаем того, что нам предстоит узнать. Кто-то может сказать, что это умозаключение тривиально, что люди всегда считают, будто им ведома истина в последней инстанции, упуская из виду, что их предки, коих они высмеивают, считали так же. Мое умозаключение тривиально, тогда почему же мы не принимаем его во внимание? Все дело в вывертах человеческой природы. Помните психологические дискуссии об асимметрии восприятия профессионального мастерства в предыдущей главе? Чужие недостатки мы замечаем, а свои нет. В искусстве самообмана мы близки к совершенству. Энный бильярдный шар. Об Анри Пуанкаре, несмотря на его славу, часто говорят как о недооцененном мыслителе. Потребовалось почти столетие, чтобы некоторые его идеи нашли отклик. Возможно, он был последним великим мыслителем среди математиков, или наоборот, математиком среди мыслителей. Каждый раз, увидев футболку с Альбертом Эйнштейном, иконой нашей эпохи, я вспоминаю Пуанкаре. Безусловно, Эйнштейн достоин всяческого почтения, но он оттеснил многих других. В нашем сознании слишком мало пространства, победитель занимает все. В стиле Третьей Республики. Пуанкаре – личность феноменальная. Помню, отец все советовал мне почитать его эссе, и не только ради их научных достоинств, это ведь еще и великолепная французская проза. Будучи великим мастером, Пуанкаре изложил свои мысли в серии статей, поделанных под импровизированные речи. В них, как в любом литературном шедевре, множество повторов, отступлений и всего такого, что тщеславный редактор со штампованным мозгом не одобрил бы. Но благодаря железной логике мышления эти излишества только помогают восприятию текста. В 30 с лишним лет Пуанкаре стал плодовитым литератором. Он торопился. Он и умереть слишком уж поторопился в 58 лет. Так спешил, что не утруждался исправлением опечаток и грамматических ошибок в своих эссе, даже если замечал их. Считал нецелесообразным тратить драгоценное время на такие мелочи. Подобных гениев больше не рождается. Или им больше не дозволяют писать так, как они считают нужным. После смерти Пуанкаре его идеи вскоре были забыты, а та идея, которая так важна для нас сегодня, воскресла только через столетие, причем в иной форме. Да, напрасно я тогда в детстве не уделил должного внимания работам Пуанкаре. Уже гораздо позже я обнаружил, в блистательном своем эссе «Наука и гипотеза» Пуанкаре яростно критикует пресловутую Гауссову кривую. Что и говорить, Пуанкаре был истинным философом науки. В своих рассуждениях он всегда хорошо чувствовал границы самого предмета рассуждений, а это и есть признак истинной философии. Я люблю дразнить французских интеллектуалов, называя Пуанкаре своим самым любимым французским философом. «Это он-то философ? Да вы о чем, мсье?» Всегда очень непросто объяснять людям, что мыслители, которых они возвели на пьедестал, такие как Анри Бергсон или Жан-Поль Сартр, во многом детище моды и не могут сравниться с Пуанкаре. Его непосредственное влияние на развитие философской мысли будет длиться еще многие столетия. Собственно, это отличный пример скандальной ненадежности предсказания. Кого считать философом? И кого из философов нужно изучать, решает французское министерство образования. Я смотрю на портрет Пуанкаре. Представительный, осанистый мужчина с бородой. Широкообразованный аристократ времен Третьей Республики, буквально живший наукой. Он докапывался до основ в своей сфере и обладал необъятными познаниями в самых разных областях. Он принадлежал к той прослойке мандаринов, которая обрела вес в обществе в конце XIX века, к верхушке среднего класса, влиятельной, но не чрезмерно богатой. Отец его был врачом, профессором медицины, дядя выдающимся ученым и администратором, а кузен его, Раймон, стал президентом Французской республики. В ту пору внуки коммерсантов и богатых землевладельцев выбирали для себя интеллектуальные поприща. Я не могу представить себе Пуанкаре на футболке или с высунутым языком, как увековечил себя на знаменитом снимке Эйнштейн. В нем есть что-то исключающее шалости, достоинства времен Третьей Республики. Современники называли Пуанкаре королем математики и науки. Правда, были и такие узкомыслящие математики, вроде Шарля Эрмита, которые полагали, что он слишком доверяется интуиции, слишком интеллектуален, слишком сильно жестикулирует. Если математики упрекают своего собрата в том, что он в каком-то своем опусе жестикулирует, это значит, что объект их придирок а. одарен научным чутьем, б. не утратил связь с реальностью, в. ему есть что сказать, и г. он прав. Да-да, потому что про жестикуляцию говорят тогда, когда не находится никаких более достойных аргументов. Одним молчаливым кивком Пуанкаре мог предрешить успех или неудачу любого начинающего ученого. Многие уверяют, что Пуанкаре пришел к понятию относительности раньше Эйнштейна, что Эйнштейн познакомился с этой идеей благодаря Пуанкаре, но великий математик не стал ничего уточнять. Кто эти многие? Естественно, французы. Но их заявление, похоже, отчасти подтверждено другом и биографом Эйнштейна, физиком Абрахамом Пайсом. Что ж, Пуанкаре был слишком аристократом по происхождению и устоям, чтобы позволить себе обжаловать авторство данного открытия. Пуанкаре я отвел ключевую роль в этой главе, ведь он жил в эпоху, когда прогресс в области предсказаний был стремительным. Возьмите хотя бы небесную механику. Научная революция, казалось, дала инструменты, которые позволят понять будущее. Неопределенность исчезала. Вселенная предстала перед человечеством в образе часов, изучая движение ее колесиков и прогнозируя себе на здоровье. Оставалось лишь построить правильные модели и поручить инженерам расчеты. Будущее виделось нам простой прогрессией неких технологических данностей.